Часть четвертая. Вторая игра. Лиры вместо шпаг. Мы поем, как другие бьются. Виктор Гюго. Одда Вандомской колонне. Французы — лучшая нация в мире. О, как мы горды тем, что мы французы, когда смотрим на колонну. Гюстав Флобер. Лексикон прописных истин. 34. Миссия Янкуна. Байо, понедельник, 8 сентября 1997 года. Пенелопа выдохлась. Первое, на что она смотрит, вернувшись на улицу Метрис, это ее кровать. Она ставит любимый диск «Танго» из Буэнос-Айреса, ритмы 30-х годов. Как только начинается повтор темы, звонит телефон. Ему вторят резкие звуки банденеона. Это доктор Лекульте, врач из больницы, достойный человек с приятным голосом. «Мадмуазель Фульжанс пришла в себя. Она хочет вас видеть. Она может говорить. Мыслит очень ясно для человека, который только что вышел из комы. Разумеется, она устала, но состояние вполне приемлемое. Мне кажется, вам стоит приехать. Сможете?» Пенелопа вскакивает и уже на лестнице слышит через дубовую дверь удаляющиеся звуки танго с пластинки, которую она забыла снять. Она приходит в больницу с блокнотом в руке. Ее никто не останавливает, не спрашивает, куда она идет. Это заведение действительно как проходной двор, несмотря на все происшедшее. В палате номер 28 Соланж одета в халат из настоящей пиренейской шерсти, который, видимо, ей принесли из дома. Вот это стиль. Решимость жить во что бы то ни стало. «Мадмуазель Бурёй, называйте меня Пенелопа. Должна сказать вам правду. Меня хотели убить. Я не знаю, кто. Я не успела рассмотреть, кто на меня напал. Я шла через музейный двор одна. Я ничего не поняла. Только боль, потом пустота. Наверное, он прятался где-то за каменной оградой. Выстрела я не услышала. Я закричала, сразу же прибежали люди, так говорят. Никто не видел, как скрылся мой... как сказать правильно? Убийца? Я хотела воспользоваться преимущественным правом и купить на аукционе фрагменты вышивки, похоже, именно те, которые не достают нам в бою. Я поняла это с первого взгляда по фотографии. Я так хорошо знаю мой гобелен после стольких лет. В меня стреляли, чтобы помешать мне пойти в Друо, а из палаты у меня украли снимки, переданные мне аукционным домом, Верноше Дюбуа Буи. Но вы это и так знаете, бедная девочка. Пенелопа предпочитает не рассказывать директрисе про эпизод в Друо. В ее состоянии лучше подольше не знать, что ее заместительница, на которую возлагается столько надежд, просто бестолочь. Пенелопа... «Преступник, который нам угрожает, может снова попытаться заставить меня замолчать. Они также могут нацелиться на вас. Мы храним очень важную тайну. Вдвоем мы будем сильнее. Я расскажу вам, что мне известно, и хочу попросить вас вести это дело вместо меня. У нас не было времени познакомиться поближе, но я бы предпочла действовать так, словно мы с вами давние друзья». «Разумеется. Я попросила, чтобы вас назначили на этот пост, как только увидела список тем диссертаций молодых хранителей, которые участвовали в конкурсе. Мне нужен был специалист по восточным тканям. Скоро я смогу сообщить мировому ученому сообществу сенсационную новость. Выставленный у нас гобелен не тот, который описал Дон Монфакон в своих памятниках французской монархии, и не тот, сцена из которого интендант Николя Жозеф Фуко заказал изобразить в виде гравюр во времена старого режима. Настоящий гобелен, вероятно, погиб во время революции. Я нашла доказательства. Письмо Денона мэру Байо, хранящееся в Кане, в архиве Кальвадоса. Директор Лувра, мой старый... знаете ли, друг, попросил меня посмотреть, нет ли каких-нибудь материалов об этом великом человеке. Удручающее послание, я вам скажу. В нем говорится об экспедиции в Египет, предпринятой в период консулата, чтобы заказать в Коптском монастыре в предместье Каира вышивку по льняному полотну. Увы, боюсь, что именно ее-то мы и демонстрируем нашим посетителям. Гобелен реставрирован, некоторые куски ткани явно добавлены позже, но считать весь ансамбль подделкой... Гипотеза отнюдь не абсурдна. Я первая была ошеломлена. Я посвятила гобелену всю свою жизнь. Мы апокриф, бедная моя Пенелопа. Но кому выгодно, чтобы это не стало достоянием гласности? Настолько, чтобы в вас стреляли? Туристическому агентству? Как вы знаете, гобелен привлекает не только историков. Научные споры, которые известны по книгам и материалам конференций, безобидно. Они в основном касаются места изготовления гобелена — Нормандия, юг Англии. Бесконечно обсуждается, какова основная идея этой истории — нормандская песня славы или более или менее зашифрованное проанглийское послание, которое следует читать между строк — заказ Вильгельма или Адона, а может быть, графа Эсташа Булонского? Вы полагаете, что наряду с этой полемикой эрудитов — «Вокруг гобелена ведутся другие игры?» — спрашивает Пенелопа, опасаясь, что Соланж будет бесконечно ходить вокруг да около того, о чем старается умолчать. «Все выяснилось во время последней войны». Пенелопа сидит на пластиковом стуле для посетителей. Она ничего не скажет о своей вылазке в Воронвиль, об увиденных там нескольких метрах полотна, вышитого примерно в 1803 году. Она не станет упоминать о большом рисунке, который Вандрий видел у Марка в ампирной рампе. Директриса считает, что должна сделать признание, и Пенелопа слушает. Сперва рассеяна, потом сосредоточена. Рассказ Соланж заслуживает того, чтобы забыть, что именно она произносит эти слова. Через 5 минут Пенни понимает, что должна записать все это и показать Вандрию. Это будет заключением его книги о Виндзорах. Отличный подарок. И она вынимает блокнот. Во время Второй мировой войны гобелен из Байо превратился в объект серьезных притязаний. Одно подразделение СС Анненербе заинтересовалось им с научной точки зрения. Примечание. Анненербе. Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков — организация, существовавшая в Германии в 1935-1945 годах и изучавшая традиции, историю и наследие германской расы с целью обеспечения функционирования Третьего Рейха. Эта полубредовая организация пыталась восстановить наследие предков, то есть найти археологические, физические, медицинские следы присутствия германской расы в мире. Анненербе проводила археологические раскопки в Мексике, как будто там можно было найти арийцев. Их жуткие ученые делали замеры черепов, трупов в концентрационных лагерях. С этой точки зрения гобелен из Байо заключал в себе квинтэссенцию германского духа. Норманы, приплывшие на своих кораблях с севера, властвовали над территориями, простирающимися до самой Сицилии. Во время оккупации гобелен сначала поместили в скромный и ничем не примечательный особняк в Монсуан-Бесен, а потом перевезли в аббатство премонстрантов в 10 километрах оттуда, в Манде, где он попал в руки методичного монаха, доктора Герберта Янкуна. Пенелопа записывает имена для романа Вандрия. Он провел научную экспертизу, которая мало что показала, но оставила след в архивах, такие маленькие тетрадочки. В 1990 году, после смерти скрупулезного Янкуна, ставшего после денацификации респектабельным профессором Гётингенского университета, его сын все передал в дар Байо. Соланж начала разбирать эту груду записей, зарисовок, анализов ткани. Например, по мнению Янкуна, папское знамя, которое размахивает Вильгельм Завоеватель, это первый военный флаг, на котором изображен ритуальный крест германского народа и тому подобная чушь. Целые страницы испещрены маниакальным почерком, описывают мелкие детали, заснятые на черно-белую и цветную пленку. Он отбирает образцы, экспериментирует с окраской шерсти, и все готово для изготовления копии тканного памятника. Или для его дополнения. Часто записи Янкуна представляют собой полную белиберду, бред, не лишенный некоторого интереса для истории немецкой науки при Рейхе. После доклада Янкуна перед верхушкой нацистского Рейха и встречи с Гиммлером высшие чины СС захотели увидеть вышивку, выполняя таинственный приказ, возможно, исходивший от самого фюрера. Гобелен был спрятан в надежном убежище в замке Сурж в Сарте, принадлежащем герцогу де Кару, куда вместе с хранителями были отправлены многочисленные шедевры из национальных музеев. Примечание. Сарта. Департамент на западе Франции, в регионе земли Луары. Организация поручила одному художнику по фамилии Ешке, выбранному немецким институтом истории искусства в Париже, сделать копию гобелена. Жермен Базен в своих мемуарах, которые читала Соланж, рассказывал, что этот Ешке, начав работу в Монде, жил в Сурше, в трактире Сен-Симфорьен. Он ежедневно приходил в замок, чтобы довести до конца свою работу копииста. С какой целью? Эти немецкие эксперты были устрашающими личностями, но, возможно, не такими уж некомпетентными. Если гобелен действительно был подделкой, поняли ли они это? Пенелопа тут же выдвигает для себя другое объяснение. Если бы гобелен был поддельным, специалисты сразу бы это заметили. «Я там не бывала», — продолжает Соланж, «но многие коллеги постарше рассказывали мне про эту вылазку. Например, ваша дорогая Кристиана де Рош-Наблекур, которой вы так восхищаетесь, пережила все эти трагические и довольно веселые моменты. Замок Сарте — это нечто великолепное. Это искусство настоящей жизни». Мои друзья-хранители, входившие в небольшую группу, которая спасала национальные сокровища, часто ездили туда уже после освобождения. «Я просто вижу это», — отвечает Вандрий, когда Пенелопа пересказала ему разговор. «Вижу почтенных жителей Лемана, обитателей усадьб общества Риет, Соланж в стране жирного золота». Меня не удивляет, что она призналась тебе, что любит Сарту. Знаешь, я тоже часто езжу туда, в гости к владельцам сыроварен Гриндоржем. Я прекрасно знаю эту среду. То, что ты несешь, бедняжка Вандрий, не представляет никакого интереса. У тебя на уме только твои дружки, производители Риета. Лучше послушай продолжение. Чистое безумие, но все достоверно от начала и до конца. Примечание. Риет. Блюдо, похожее на паштет, но с более грубой текстурой, где сохраняются кусочки мяса или рыбы.